Движение Возрождения предстает как возврат к гуманистической эллинской культуре, а движение Реформации как возобновление древнееврейской теистической культуры. Мы имеем, с одной стороны, религиозную традицию авелевского типа, вылившуюся в Реформацию и основанную на вере в Бога, а с другой стороны, гуманистическую традицию каиновского типа, обращенную к проблемам человека в ущерб Богу. В северной части Европы шире распространилось провиденциальное течение авелевского типа, приведшее к протестантской реформации. В эту эпоху, ставшая в 1534 году протестантской, Англия превратилась в оплот божественного провидения, в частности через зарождавшийся пуританизм. Пуританское движение в Англии стало символом религиозных свобод и, выдержав продолжительные гонения со стороны властей, поддерживавших то католичество, то англиканство, легло в основу первой парламентской демократии. Однако, несмотря на английскую модель, Европа еще долго не могла вырваться из пут прежней системы. А Бог уже устремил свой правительский взор на другой народ. Его выбор пал на Америку. Именно к новому американскому континенту в начале XVIII века направились английские пуритане в поисках свободы вероисповедания, в которой им отказала Европа. Эти колонисты с пылкой верой в душе и стали истинными пионерами американской нации. Они создали общество нового типа, проникнутое духом доверия и ответственности, свойственного их вере. Когда Англия сделала попытку снова навязать свое авторитарное правление, американцы порвали с метрополией и создали независимую нацию. Так в 1776 году родилась американская демократия. Таким образом, в основе формирования демократического духа лежит англосаксонский протестантский идеал, а не идеи французских революционеров. Французская революция пыталась удовлетворить социальные требования, а не искала духовного идеала. Вот почему она оказалась глубоко нетерпимой и погибла в терроре. Навязав жестокую систему управления и уничтожив всю оппозицию, режим стал откровенно тоталитарным. Религию же революционеры попытались просто-напросто уничтожить. Во время террора церкви были закрыты, священники брошены в тюрьмы или казнены, а каждый верующий попал под подозрение. В противовес французской модели демократии, американская демократия религиозного толка характеризуется замечательной непрерывностью, ибо христианский идеал глубоко проник в души людей всех сословий в ходе революции 1776 года. Американская революция, предпринятая стойкими христианами, вдохновленными религиозным идеалом, создала демократию авелевского типа. Французская революция, рожденная в насилии и погибшая в насилии, создала демократию каиновского типа, из которой позже возникло течение коммунизма. Остановимся и передохнем перед финишем. Антирелигия коммунизма.